В марте 1965 года в Дананге будут высажены 3500 морских пехотинцев. К концу 1965 года в Южном Вьетнаме находилось около 185 тысяч американских военнослужащих в составе двух полных дивизий и нескольких бригад. В последующие три года контингент был значительно увеличен, достигнув на пике войны 540 тысяч человек и большое количество боевой техники, составлявшие 30 боевого состава армии США, 30 вертолетов армейской авиации, около 40 самолетов тактической авиации, почти 13 ударных авианосцев и 66 морской пехоты. После конференции в Гонолулу в феврале 1966 года глав стран-союзниц США по блоку Сиатаими были направлены в Южный Вьетнам войска. Южная Корея – 49 тысяч человек, Таиланд – 13,5 тысяч, Австралия – 8 тысяч, Филиппины – 2 тысячи и Новая Зеландия – 350 человек. Первое крупное сражение с участием наземных сил США состоялось в августе 1965 года в тактической зоне и корпуса. Еще несколько сражений произошли осенью, наиболее значительным из них стала битва в долине Ядранг в ноябре, в которой с обеих сторон участвовали силы, эквивалентные дивизии. В этом же году основные операции в А-2 корпусе проводила американская 1-я кавалерийская дивизия, остановившая продвижение крупных северо-вьетнамских частей к побережью в долине Ядранг. С конца 1966 года задача перехвата сил противника в горных районах была возложена на 4-ю пехотную дивизию США, в то время как 1-я кавалерийская дивизия сосредоточила свои усилия на провинции Биндинь. В южных районах корпуса действовали в основном силы южнокорейского контингента. 2 марта 1965 года США начали регулярные бомбардировки Северного Вьетнама, воздушную операцию «Раскаты грома», самую длительную бомбардировочную кампанию авиации США после Второй мировой войны, и продолжалась она до конца октября 1968 года. Вот ее мы должны прервать на взлете, превратив легкую прогулку в кровавую баню. Дмитрий Федорович, какие на ваш взгляд вооружения там пригодятся? Только выберите самые лучшие, даже еще не пошедшие в серию. Мы должны показать американцам, что не лыком шиты. Устинов деловито напряжен, но долго не размышляет. Прежде всего системы ПВО. Подвижный зенитный ракетный комплекс РК-75 «Десна». Именно им 1 мая 1960 года под Свердловском был сбит самолет-разведчик У-2 ВВС США. 27 октября 1962 года во время Карибского кризиса над Кубой был уничтожен У-2 майора Рудольфа Андерсона, пилот тогда погиб. Успешно использовали его и наши китайские товарищи. Я поощряю будущего министра обороны кивком. 75 активно применялись во время войны во Вьетнаме с июля 1965 года. В первом же бою 24 июля, по советским данным, тремя ракетами были сбиты три самолета «Фантом». Всего 60 дивизионов комплекса С-75 сбили над Северным Вьетнамом около 2000 самолетов, в том числе более 60 стратегических бомбардировщиков К-52. Отличный результат. Надо испытать там различные его модификации. И подумайте о применении С-125 «Нева». Понимаю, что это новейший и еще секретный комплекс, поэтому не тороплю. Но если мы намерены сделать его основным, то испытать в бою его необходимо. Устинов бросил на меня мимолетный взгляд. Кажется, догадывается. Разумеется. Вдобавок потребуется зенитная артиллерия среднего и малого калибра, радиолокационные станции обнаружения, техника связи, автомобили повышенной проходимости, из авиации истребители МиГ-17 и МиГ-21, истребители-бомбардировщики Су-17, бомбардировщики Ил-28, транспортные самолеты Ил-14 или Ил-2, артиллерийское и стрелковое вооружение. Припоминаю, что маленький, быстрый и достаточно маневренный МиГ-21 стал серьезным противником для МЦДоннелла Дугласа F-4 Phantom-2. США были вынуждены даже начать программу по отработке тактики воздушного боя с МиГ-21. Довольно машу руками. Правильно. Пусть и знаменитые автоматы Калашникова проверят на таком сложном театре боевых действий. Устинов на мой демарш нисколько не улыбнулся. И придется посылать туда личный состав. Техника сложная и зачастую секретная. Решим этот вопрос. В ближайшее время соберем совещание в ЦИКа со всеми заинтересованными лицами. А вы пока подготовьте необходимый материал. И не забывайте, что мы должны получить оттуда трофейную технику для изучения. Это будет обязательным условием помощи. лица совещателей несколько разглаживаются. То есть я не педалирую вопрос единолично, а просто обращаю на него особое внимание, руководствуясь пока неясными для них целями. Не того еще веса, чтобы обходить товарищей по Центральному комитету и Президиуму. Обращаюсь к Захарову. Матвей Васильевич, как на ваш взгляд, северокорейские товарищи помогут вьетнамских коллегам? Начальник генштаба отвечает споро и четко. Должны. Хитро улыбаюсь. Им поможет осознать быстрее делегация во главе с вами. Генерал ожидаемо согласен, так что пишем это ему в актив. Вьетнамские историки писали, что в составе вьетнамских ВВС действовало подразделение группы З. Информации об эскадрилье крайне немного. Известно, что иностранные авиаторы базировались на аэродроме Кеп к северо-востоку от Ханоя с начала 1967 года по 1969 год. Всего в конфликте сражалось 87 северокорейцев. 14 из них погибли или умерли от болезней. Согласно вьетнамским источникам, пилоты сбили 26 американских самолетов. За время войны КНДР трижды направляла своих летчиков в зону боевых действий. Они принимали участие в войне тайно, переодевшись в форму вьетнамских военнослужащих. Кроме того, в начале 1967 года КНДР начала поставку вооружений Ханою, направив во Вьетнам оружие, боеприпасы и до 2 МЛН комплектов униформы. Ну хоть шерсти клок с восточных союзничков. Надо бы и страны Варшавского договора подоить, как в плане техники, так и личного состава. А ведь еще некоторое участие в войне примут и китайцы. За время войны Северный Вьетнам получил от Китая 560 танков и 164 самолета. На территории ДРВ дислоцировались китайские сухопутные войска, в состав которых входило несколько частей и соединений зенитной артиллерии, прикрывавшей вьетнамское небо. МИД Вьетнама утверждает, что ранее между Вьетнамом и КНР был заключен секретный договор, предусматривавший предоставление помощи Вьетнаму в части ПВО. Китай не выполнил соглашение, не направил своих летчиков в июне 1965 г. во Вьетнам, заявив, что для этого неподходящий момент и поступая так, мы не могли бы помешать врагу усилить воздушные налеты. В августе 1966 г. просьба Вьетнама о помощи была отвергнута вторично. Во время бомбежек Вьетнама авиация КНР ограничилась защитой своих южных провинций. Этого крайне мало. Надо убедить Мао, что борьба с американским империализмом важнее наших временных разногласий. Опять все упираются в него. И действовать придется быстро. До потепления китайско-американских отношений и визитов КНР президента США Ричарда Никсона в 1972 году. Прошу Андропова задержаться, но сначала у дверей, будто бы для прощания перехватываю Косыгина, чтобы сказать пару слов без лишних ушей. Алексей Николаевич, нам бы надо в ближайшее время встретиться. Понимаю, что пока мы все заняты подготовкой к предстоящему пленуму, но дело безотлагательное. Косыгин устало отвечает. Заметно, что он пока не считает меня знаковой фигурой, а это обидно. По какому вопросу? Экономическая реформа. У меня появилась для вас интересная информация. Предсовмина бросает на меня любопытный взгляд и прощается. Я же пока в раздумье, оставлять ли его вообще на посту председателя. Ведь реформы под его именем точно не будет. Я уже знаю, кого можно убедить в моей правоте в ближайшее время, и чувствую, что большинство в политбюро ТФУТы, президиуме будет после за меня. Юрий Владимирович, раз вы уже в этом, машу неопределенно руками. Как мне порой нравятся эти чисто брежневские жесты. Крайне запутанном деле, то прошу вас все силы бросить на него. Понимаю вашу загруженность, но, вот сейчас делаю серьезное лицо. Тренировался специально перед зеркалом. Очень уж эффективно смотрится резкий переход от добродушной улыбки Ильича к взгляду убийцы. Андропов только что не вздрогнул от него. И это с его умением работать с эмоциями. Но история дает нам шанс. Я бы это назвал первой советской гибридной войной, но это не так. Мы уже действовали похожим образом в Испании и Китае, да и после в некоторых горячих точках планеты. Вы меня понимаете? Несостоявшийся председатель могущественного комитета и один их похоронщиков Союза со всей серьезностью кивает. У него уже не маленький пост, а я предлагаю довольно ответственную миссию. Пусть думает, что остро мне нужен. Да, пока нужен. Как сторонник сближения с Западом, и помощник в борьбе с Шелепиным. Затем Мавр уйдет, готов к любой работе, Леонид Ильич, к тяжелой работе, Юрий Владимирович. бери создание комиссии в свои руки. Собирай информацию, тряси людей, но чтобы через неделю, смотрю на ужасно неудобный календарь, первые результаты были у меня на столе. Я позвоню семичастному, чтобы добыл дополнительную информацию. От ГРУ получите данные через генштаб. Наведите прямой контакт с Захаровым. Он знает тамошние нравы. Восток – дело тонкое. Знаменитый фильм выйдет только в 1969 году, так что фраза пока блещет новизной. Понимаю, Леонид Ильич. Связь через Александрова. Если что, он поможет. Отдуваюсь, глядя на часы. Устал. Не столько от совещания, сколько от сонма мыслей и замыслов. За что ни возьмись, везде Тришкин кафтан. Чую, что стремительным натиском кремлевский дворец не взять. Простых решений в стиле поставить к стенке не приемлю. Своей основной директивой считаю – сбережение народа. Здесь мысли настоящего Ильича и моей сущности сходятся в полной гармонии. Георгий Эммануилович, подавайте машину. Поедем в Заречье. Информация к сведению. В войну вступают США. Чтобы заставить руководство Северного Вьетнама прекратить помощь партизанам и отозвать свою армию с юга, США начали бомбить ДРВ. Виктор Теплов, специалист из научно-технической группы при военном атташе СССР в ДРВ. Вьетнамцы прикладывали много усилий, чтобы внушить населению и американцам, что бомбардировки не достигают целей. Я был во Вьетнаме трижды, в общей сложности около 2 лет, и ни одного раза я не видел на улице ни единого калеки. Как говорили наши офицеры, чтобы не пугать народ, их увозили в специальные места, где они должны были находиться до конца войны. А с пропагандой доходило до смешного. В их официальных сообщениях тщательно перечислялись потери от очередного американского налета. 1 буйвол, 3 свиньи, 7 кур, человеческих жертв нет. Причем количество животных в этих сводках тоже строго лимитировалось. Николай Ковалев, бывший старший представитель Министерства морского флота СССР в ДРВ. Вьетнамцы старались как можно скорее ликвидировать все последствия американских ударов. Фотографировать разрушенные здания и сооружения категорически запрещалось. В портах раненых быстро переносили на баржи и отправляли в госпиталь. Какая бы жара ни стояла, раненых накрывали брезентом, чтобы вид их страданий не влиял на стойкость остальных граждан. СССР помогает Вьетнаму. Когда стало ясно, что воздушные удары не достигают цели, США высадили в Южном Вьетнаме морских пехотинцев. На эскалацию американской агрессии Советский Союз ответил массированными поставками в Северный Вьетнам оружия, горючего и оборудования. Очень скоро затраты СССР на братскую помощь достигли почти 3 МЛН в день. Николай Ковалев. Отношение вьетнамцев к нашей помощи и морякам было очень потребительским. С усилением американских налетов темпы разгрузки судов резко снизились. В первую очередь вьетнамцы разгружали муку, нефтепродукты, вооружение, а суда со станками простаивали на рейде многие сутки. И при этом вьетнамские товарищи без конца требовали увеличить количество привозящих грузы судов. В 1968 году, например, они просили Косыгина доставить все запланированные на год грузы за полгода. Мы помогали им как могли. Когда разбомбили электростанции, питавшие угольные шахты вблизи порта Комфа, я дал капитанам приказ подавать туда энергию с корабельных генераторов. А наши вьетнамские товарищи, зная, что американцы не бомбят советские суда, ставили под их борта баржи с зенитными пулеметами. А после того, как американцы разбомбили нефтесклады, вьетнамцы решили использовать в этом качестве один из наших танкеров. Разгружали его по мере надобности, опять же понимая, что его не разбомбят. Экипажу пришлось несладко. Несколько недель на рейде в тропическую жару без кондиционеров, в рое мошкары. Александр Нехорошев, бывший советник посольства СССР в ДРВ по межпартийным связям. Вьетнамцы упирали на то, что они находятся на передовой линии борьбы с империализмом, проливают кровь, и главная страна социализма могла бы оказывать гораздо большую военную и экономическую помощь. Никакие доводы на них не действовали. Игнорировались и все наши просьбы. Мы, например, множество раз просили вьетнамских товарищей передать нам их лекарства от тропических болезней, но так ничего и не получили. Когда мы попросили дать нам для охраны посольства одну из 40 немецких овчарок, присланных во Вьетнам пограничниками ГДР, вьетнамцы согласились, скрипя сердце. Ведь собачатина во Вьетнаме – деликатес. Всех остальных присланных для пограничных войск овчарок вьетнамские товарищи съели. Юрий Федоров. К нам в Ханое как-то подошел вьетнамец. Обычно им запрещалось общение с иностранцами, даже с Линса, советскими. Почему-то он заговорил с нами о помощи, о том, что она недостаточна. Мы попытались объяснить ему, что у нашей страны есть и свои проблемы. Он хитро посмотрел на нас и сказал, что учился в Ленинграде, видел в Эрмитаже много дорогих картин. Вы могли бы их продать империалистам, говорит, а на эти деньги лучше помогать нам. К китайцам и относились гораздо лучше. Они везли рис, а мы, непривычную для вьетнамцев муку. Одежда была в основном китайской, а нас с нашими ракетами вьетнамцы недолюбливали. Не секрет, что ступени ракет, запущенных над городом, падая, иногда убивали не спрятавшихся в бомбоубежище людей. Владимир Лебедев, специалист из научно-технической группы при военном атташе СССР в ДРВ. Наша группа была создана специально для изучения американской трофейной техники. Помню, несколько месяцев мы просили у наших партнеров разрешения ознакомиться с новым американским ручным гранатометом. Глухо. Вдруг наш коллега из вьетнамского инженерного управления говорит, что гранатомет они подарили болгарскому врачу из делегации, только что улетевшей из Вьетнама. Хорошо, самолет был наш, аэрофлотовский. Так что наши товарищи в Лаосе, где была промежуточная посадка, просто не давали ему взлета, пока болгарин не согласился продать нам этот сувенир. Как правило, такие широкие жесты вьетнамцы делали перед важными визитами, когда решался вопрос о новых поставках. Анатолий Павлов. Вьетнамцы смотрели на трофеи и на данные, полученные от пленных, как на стратегический, особо ценный товар. Попросит дополнительной помощи, получит, поделится информацией. А нет, значит, нет. Николай Колесник, председатель Совета ветеранов Вьетнамской войны. Претензии вьетнамцев можно было понять. Советский Союз поставлял во Вьетнам зенитно-ракетный комплекс 75, а в это время у нас на вооружении уже был гораздо более совершенный комплекс 125. Его, насколько я знаю, тогда поставляли на Ближний Восток. Конечно, вьетнамцы обижались. Будь у них 125, вьетнамская война была бы на 2-3 года короче. Глава 10. Думки-задумки. 20 февраля 1965 года. Подмосковье. На даче меня ждали с нетерпением. Витя, чтобы накормить, верный страж встретил с кислым выражением на лице. По его виду я сразу понял, нашли. Вроде бы настроение должно пойти вверх. Кто бы мог подумать, что осмеянный на форуме рассказ окажется чистой правдой. Но откуда нацелившийся передохнуть, вздыхаю и проходя мимо, буркаю Рябинка. После обеда, в стороне от домика для охраны стоял фургон. Видимо, на нем приехали военные специалисты. Чекистов мы решили не трогать. Дал команду накормить их, но Рябинка уже распорядился. Вот что мне категорически никогда не нравится в людях. Барство и чванство. В капиталистическом будущем России оно расцвело бурным цветом. Гадко было наблюдать, как обычное чмо, дорвавшееся до власти и капитала, гнобит людей, да хамит направо и налево. Права народная поговорка. Из князи в грязи. Уважение к людям – это показатель собственного достоинства и социального уровня развития общества. У нас с последним имелись проблемы, а позже мы и вовсе скатились на дно. Для Брежнева было характерно подчеркнутое уважение к нижестоящим работникам, причем чем младше, тем уважительнее он с ними держался. Переводчик Виктор Суходрев вспоминал, если Брежнев, даже будучи уже дряхлым и больным, после окончания официальной беседы с иностранцем, попрощавшись с ним, считал для себя обязательным пожать руку переводчику и поблагодарить его за работу, то Горбачеву это и в голову не приходило. Для него мы были как бы частью обстановки, как столы, стулья, карандаши. Возможно, это отношение очень помогло Брежневу в достижении высшего поста в государстве. Никита Хрущев говорил о нем. Вот смотрите на Леонида, мало, что он красавец, гроза баб, а как его люди любят. Они же за ним в огонь пойдут и в воду. Леониду не надо бороться за власть, люди сами его толкают. Удивительно обаятельный и милый человек. Даже многоопытный политик оказался обманут внешним обаянием дедушки Ильича. За все 18 лет своего пребывания на высоком посту Леонид Ильич не поменял практически никого из сотрудников своей охраны. Он заступался даже за тех, кто совершил, казалось бы, непростительные проступки. Но был и такой характерный случай. В группе ГОНа, обеспечивавшей потребности отделения охраны генерального секретаря ЦК КПСС, работал один молодой водитель, любивший на досуге побаловаться спиртным. Однажды он добаловался до того, что начал ловить на улице какого-то несуществующего шпиона. Тогда большой шум поднял, всех переполошил. Нетрезвого водителя забрали в милицию, а оттуда, как было заведено в советские времена, сообщили об инциденте по месту работы. Начальство гона церемониться не стало. Офицера уволили, а Брежневу назначили другого водителя. Вот такой рассказ о том, что было дальше, приписывают Александру Яковлевичу Рябинко. Брежнев поинтересовался, а где же Боря? Пришлось рассказать. Брежнев помолчал немного, потом спросил. Кроме ловли шпиона, за ним ничего не было? Проверили, ничего. Леонид Ильич распорядился. Надо вернуть Борю. Но он же за руль пьяным может сесть. Вас ведь возит. Ничего, скажите, чтобы вернули. После этого Боря буквально боготворил своего шефа. Это же надо, заступился. И за кого? За простого шофера. Чем-чем, а барством Леонид Ильич не страдал. Вкусно, Виктория Петровна недовольно ковырялась в рыбе вилкой. Я же с большим удовольствием подмел салат с кальмаром и принялся за фаршированного судака. Слегка подкалываю супругу Ильича. Очень. А тебе не нравится, потому что не ты готовила? Как можно такую тварь есть? Я как увидала, так испугалась. Рыба наша все. Раньше ты ее не особо жаловал, надулась Витя. Ты не знаешь, что с возрастом вкусы меняются, как и ощущения. Виктория Петровна фыркнула. Откуда такое выдумал? Врачи объяснили. Потому то, что в детство и юности кушал, кажется вкуснее. Супруга резко озадачилась. Может, и правда, решил ей польстить. Но твой борщ превзойти нельзя. Приготовишь в воскресенье? Витя делано взмахнула руками, но глаза сразу потеплели. Тебе же нельзя, иногда можно, только на нежирном мясе. Виктория Петровна задумалась и деловито кивнула. Она уже мыслями была в готовке и прикидывала, что и где взять для лучшего вкуса. Закажу телятину и зелень. Ты дома будешь, а где еще? Завтра в Завидово, там пообедаю и домой. Так что и детей можно в воскресенье позвать. Встречи с Галкой и Юрием все равно не миновать. Рано или поздно появится, и очень может быть, что не в самый лучший момент, а тут на семейном обеде впечатления будут иные. Хорошо, я им позвоню. Затем Витя хитро глянула на меня. Что, курить хочешь? Только сейчас сознал, что за странные жесты преследовали меня уже который день. А Ильич просто искал сигареты. То в карманы полезет, по столу ручками шарит. Я и не курил никогда, потому и не вспомнил, что Брежнев был заядлым курильщиком. Даже когда ему строго-настрого запретили курить, и он бросил, то просил, чтобы его обкуривали. Иногда, на заседании Политбюро он приглашал Владимира Медведева, заместителя начальника личной охраны генсека, усаживал его рядом с собой. «Посиди рядом, покури». Другим членам Политбюро это, конечно, не нравилось, так как многие из них такой вредной привычки не имели, но возразить вождю никто не смел. Даже когда Брежнев принимал зарубежных лидеров, то просил переводчика Виктора Суходрева закурить. Переводчик закуривал, но старался выпускать дым в сторону. Тогда Брежнев снова его просил. «Ну не так же, на меня дыми, потому сейчас виновато пожимаю плечами. Пытаюсь бросить. Получится ли? Тяжело, видно, что за меня переживает». В сердце кольнуло, что же ты, Ильич, ей столько раз изменял. Вот она реалия советской административной действительности. Разводиться нельзя по политическим соображениям. Зато любовниц заводили особо прыткие. Да и в грядущем не лучше. Развод на публик с публичным унижением супруги. Я тогда много плевался и этому с рыбьим взглядом перестал верить напрочь. Ну скажи честно, завел молодую горячую, да гибкую. И мужики поняли, да и женщины тоже. Лучше так, чем за спиной законной супруги. Дать ей свободу действий, как себе. Потому как можно мягче, отвечаю жене Ильича. Ничего, Витя, прорвемся. Мне тут восточный доктор помогает. Супруга с интересом уставилась на меня. Что тебя гимнастики учит? Я такой сроду не видала. Пожимаю плечами и гордо заявляю. Китайская медицина. Ей много тысяч лет. По глазам вижу, что вброс сделан. Все супружницы наших бонз вскоре будут судачить о том, что Брежнев поменял веру. Глядишь, и до мая дойдет. Он ведь был прежде всего ханьским националистом. Все китайцы националисты, потому и страну свою называли Поднебесной. Хитро поглядываю на Викторию Петровну. Тогда можно мне выпить, есть у нас коньяк? Виктория Петровна многозначительно отвечает. Как-нибудь, сейчас найду. Бутылка без надписи и этикетки, но пахнет приятно. Витя недовольно хмурится на мое любопытство. Подарок с Армении, так и пылится. Забыл, наверное, да, лимон сам нарежешь. Вот не понимаю я такой закуски к коньяку. И как быстро наши южные товарищи ею весь союз заразили. как пить бренди из маленьких рюмок. Это вам не водка. Потому супружница с некоторым удивлением разглядывает, как я выбираю нужный бокал с широкой серединой. Наливаю, чтобы заполнилась только широкая его часть. Поскольку напиток требует тщательного восприятия вкуса, его пьют небольшими глотками, а не вкидывают в себя стопорями, как противный на вкус самогон. Убираю бутылку. На ко, барин, гордо отвечаю, в заграницах высмотрел. Так его и надо пить, чтобы аромат и букет раскрывался. Витя лишь поджала губы, мол, как знаешь, не любит она пьяницей выпивох. Я беру вазу с фруктами, маленький ножичек и двигаюсь к кабинету. Не успел пары шагов сделать, как все кроме бокала перехватывает охранник. Вроде его Герман зовут. Киваю с благодарностью, не успеваю расположиться в кресле, как появляется Рябинка. Киваю ему на стул. Вижу, есть результат, еще какой. Не тороплю, делаю глоток. А хороший коньяк умеют делать армяне. Что за бренд? Выпьешь, Саша? Начальник охраны отрицательно махает рукой и расслабляет узел на галстуке. Смотрю ему в глаза, и он начинает докладывать. Прослушка в зале и в этом кабинете. Сделано тонко, но самое главное, непонятно кем. Как это? Не нашими точно. Я тут осторожно интересовался у ребят. Скрыть такое полностью невозможно. Но делали ее одновременно со строительством дачи. Думаю, что под видом электриков работали специалисты. Снимали звук по телефонному кабелю. Станция может стоять где угодно. Я молча киваю. Кому это в самом деле понадобилось? Я, то есть Ильич тогда был всего лишь председателем Президиума Верховного Совета СССР, а председателем КГБ тогда являлся как раз Шелепин. С этого козла станется. Да что же ему так власти хочется? Не скрываю своего гнева, комсомолец. Вижу по глазам, что Александр Яковлевич такого же мнения. Что делать будем, Леонид? Снимать штаны и бегать. Делаю глоток, коньяк стал еще интересней. Тонкие нотки вишни с привкусом малины. Или это так обострились чувства от понимания значения опасности. Значит, еще при Грибанове устроили. Рябинка чуть не отпрянул. Уж он-то знал, кто такой шеф советской контрразведки. Это на вид он, как заурядный советский бюрократ. Коренастый и лысеющий, в мешковатых брюках и очках. На самом деле генерал-лейтенант был смелым неординарным мыслителем и одним из 7 или 8 самых важных людей в КГБ. Активно руководил массовыми арестами во время венгерского мятежа. Под руководством Грибанова проходило массированное внедрение подслушивающих устройств в дипломатических представительствах капиталистических государств, в частности в посольствах и консульствах США, Великобритании и Франции в Москве. Широкое использование практики сексуальной компрометации и вербовки объектов разработки обоего пола, так называемой «медовой ловушки», термин западных спецслужб. Была блестяще проведена операция по вербовке посла Франции Мариса Дежана, разоблачение Петра Попова, первого агента ЦРУ в советской военной разведке, разоблачение и поимка агента иностранных спецслужб, полковника ГРУ Олега Пеньковского. 1961-1962, уволили из КГБ СССР и исключили из партии за то, что его непосредственный подчиненный Юрий Насенко, сын тогдашнего министра судостроительной промышленности СССР, стал перебежчиком. Такие вот загогулины иногда преподносит нам судьба. Александр уже отошел от шока. Зачем это ему? Значит, не ему. Саша, не лезь в пекло. Мой начальник охраны был человеком опытным, потому что тут же поджал губы. Я же прикинул в уме задуманное и решился. Подготовь смежников и своих ребят к понедельнику. Поедем в ЦК. Набери туда надежных людей из девятки побольше. Пусть оцепит этаж, делаю театральную паузу, да и, пожалуй, все здания. Поставь в известность Чекалова. Но в последний момент, только пусть сначала с мной свяжется, а уж потом со своим непосредственным начальством. И скажу, что я это обязательно проверю. Владимир Яковлевич Чекалов был руководителем 9-го управления КГБ СССР при Совете Министров. В ведение управления входили охрана высших должностных лиц страны, важнейших правительственных и партийных объектов. На ее балансе находились дачи и все места отдыха руководителей партии и правительства. Заодно проверю, насколько можно ему доверять. Есть мысли насчет отделения девятки в отдельное управление, что произошло в 90-м году. Все будет выполнено. Леонид Ильич, получив конкретное задание, Рябинка успокаивается. Все они выходцы из армии и привыкли к дисциплине. Так им проще принимать решения и подчиняться. Тогда отдыхай, я буду здесь. Хотя подожди, вспоминаю, что Ильич был страстным любителем кино. Да и мне стоило передохнуть, развлечься. Нам завтра какой-нибудь фильм привезут. Рябинка молодец, не оторопел от резкого перехода разговора. Бодро отвечает: какие-то весенние хлопоты, вроде комедия. И еще одна, в прокат не вышла. «Женитьба Бальзаминова». Там Вицин и Мордюкова снялись. Вот как, это хорошо. Вкусы Ильича в целом незатейливы. Именно благодаря генсеку советские люди увидели множество хороших и добрых фильмов. И не только комедий. Некоторые кинодеятели знали слабость Брежнева и сначала посылали копии фильмов ему. Таким образом Ильич спас знаменитое «Белое солнце пустыни», «Шукшинскую «Калина красная», «Джентльмены удачи» и, конечно же, «Белорусский вокзал». Фильм о фронтовиках так его растрогал, что он плакал на просмотре. Ильич, вообще, к ветеранам относился с должным уважением. Он также хлебнул на войне лиха. Хоть и не был рядовым, но своими глазами видел, что это такое, смерть солдата на передовой. Как тело здорового и бодрого человека в один миг превращается в кусок окровавленного фарша. Меня же всегда выбешивала ситуация, что талантливые режиссеры должны были проходить 7 кругов ада. Нет, цензура должна быть, но не такая пакостливая и мерзкая. Ведь страдала не только съемочная команда, но и бюджет, недополучив от проката кучу денег. Дали в прокате не тот ранг, и государство по недомыслию или личной неприязни недополучило кучу денег. В кино, по моему разумению, в первую очередь не должно быть мата, грязи и пошлости. Прославляя мещанские забавы и низкие страсти, мы ведем общество к деградации. А свинья грязи найдет. Хороший художник снимет эротическую сцену — совсем не пошло, а боевик — не заходя за грань. В будущем появилась свобода пихать это дерьмо в фильмы. Плюс буквально индульгенцией для продвижения стало обсирание всего советского. Узкая тусовочка зачастую не русских деятелей тщательно следила, чтобы, не дай бог, на экраны попала патриотическая или по-настоящему умная лента. Они скрупулезно пропалывали молодые таланты и продвигали своих рукопожатных. Так что свободы творчества при мне не будет, но цензорами надо ставить более умных товарищей и завести, назовем ее так, фокус-группу. Мы же страна народоправства, хитро улыбаюсь сам себе. Вот у кого-то точно пригорит. Как так, народ имеет право решать? Зачем тогда мы нужны? Вечер провел с записными книжками и книгами. Библиотека у Ильича была неплохая, но заметно, что некоторые книги он даже не трогал. С некоторых томом собрания Ильича, но уже Владимира даже пришлось сдувать пыль. Вечером я сделал несколько важных звонков, потом пошел спать. Все жду, когда начнутся намеки от Виктории Петровны. Или у них уже все, по советским меркам они старенькие. Но Ильич же имел отношения с медсестрой, и вряд ли они были платоническими. Ох ты, лучше бы я об этом не думал. Сейчас хрен заснешь. Все мы в 90-е отдали должное забористому немецкому порно с различными персонажами. И медсестры там появлялись часто. 21 февраля 1965 года. Подмосковье. Завидово. Солнце, день чудесный. Да фиг вам, поземка метет. Февраль месяц, но я неумолим. Ранний подъем уже привычен. Разминка, каша, зеленый чай и в путь дорожку. Ребят в охране осторожно позевывают, я лишь усмехаюсь, а потом завожу разговор о физкультуре. Не вообще, а для меня любимого. Дом у первого пусть и основательный, но не хоромы. В моем будущем даже у мелкопоместных нефтяных баронов покруче были. Я уж молчу о верхушке топ-менеджмента. Олигархи по местным меркам вообще небожители. Яхты величиной с эсминец, куча дворцов и вилл по всему миру. Саша, как ты смотришь на то, чтобы построить рядом спортивный центр? Это как? Осторожно спрашивает мой начальник охраны. Спортзал с тренажерами, бассейн, можно организовать место для игр, настольный теннис, например. Мне нужна нагрузка, врачи рекомендуют. Вот в такую погоду особо не погуляешь. В Завидово не наездишься. Плаваю только в Крыму. А кардионагрузка в моем возрасте необходима. Да и твоим ребятам будет, где порезвиться. Рябинка пытается понять, к чему я клоню. Нагрузка для этих лосей — занятие полезное. Правильно, вот совместим приятное с полезным. Подадим в совмин под соусом оздоровительно-тренировочного комплекса. Можно вон там за забором в леску построить. Я не прочь поделиться с высокопоставленными соседями. Идея моя проста. Только усевшемуся на место первого не к лицу сразу устраивать благоустройство на государственной даче за государственный же счет. На барство смахивает. Этим тут же смогут воспользоваться недоброжелатели. А мои позиции еще не так сильны. Но бассейн хочу уже сейчас. Не из-за блажи, он потребен для здоровья. Остаток зиму проведу на лыжах, там весна, прогулки, лето в Крыму. А к осени хочется видеть спорткомплекс готовым. Зная наши реалии, что потребуется время для проектирования и строительства, пробивать следует уже сейчас. Кстати, по дачам. Посматривая на трудовой энтузиазм советских людей, проявляемый не по месту основной работы, а на дачном участке, власть периодически осаживала народ. Никита Сергеевич уже был головой в коммунизме и жестко пресекал любые честнособственнические инстинкты. Сколько вреда этим он нанес сельскому хозяйству. Я уже давно понял, что хуже внутреннего врага в виде идиота ничего нет. В 21 веке даже возникнет такое выражение, как «газдура». Постановлением Совмина СССР от 30.12.1961-1346 по инициативе Никиты об индивидуальном строительстве дач предусматривался неприятный предновогодний сюрприз своему народу. Запретить повсеместно отвод гражданам земельных участков под индивидуальное дачное строительство. 2. Признать необходимым прекратить продажу гражданам дачных строений государственными, кооперативными и общественными организациями, и лишь при более приземленном и видевшем целину с ее ростом и катастрофами Брежневе садоводческие товарищества получили официальное разрешение на строительство летнего садового домика, а дачное строительство приобретает массовое распространение по всему Советскому Союзу. Согласно постановлению Совета министров РСФСР от 12 апреля 1965 г. о коллективном огородничестве рабочих и служащих, отвод и закрепление земельных участков для данных целей осуществлялся также за предприятиями, учреждениями и организациями на срок до 5 лет. Постановление Совета министров РСФСР от 18 марта 1966 г. урегулировало отношение по ведению коллективного садоводства, предусмотрев выделение не более 6 соток на участок. К июню 1986 г. уже более 6 млн. Трудящихся освоили 426 тыс, газемли, создав 44 тыс, садов. Ежегодно в коллективных садах проводили отпускное время, выходные дни или проживали летом свыше 20 млн. Рабочих и членов их семей. ХМ, судя по дате, это произойдет после пленума по сельскому хозяйству. Надо будет вмешаться и расширить это постановление. Опять же пообщаться с Косыгиным. Внешняя и внутренняя политика – это хорошо, но первоочередной моей задачей станет жилищное строительство и насыщение продовольственного рынка любыми доступными мерами. Надо начать так, чтобы советские люди поверили. На этом, пожалуй, и сыграем. Я уже в уме начал набирать речь. Кто у меня был спичрайтером? Цуканов, а в дальнейшем Бовин. Его уже пора привлекать, пока молодой и умный, и решить, где урвать ресурсы на задуманное. Армия, сосуны из развивающихся, или подключить послезнание для зарабатывания денег. К сожалению, котировки на биржах, не мое, не интересовался, но кое-что придумать можно. На ходу пищу в блокноте карандашом. В этом мире уже придуманы шариковые ручки. Тут же приходит давно известный ответ. В 1953 году француз Марсель Бик усовершенствовал и упростил конструкцию, получив самую дешевую в производстве модель шариковой ручки под названием Битц-Цристалл. В СССР шариковые ручки получили распространение в конце 1960-х годов, после того как их массовое производство началось осенью 1965 года на швейцарском оборудовании. Стержни и пишущие узлы были в дефиците, поэтому для населения была организована заправка стержней пастой на базе мастерских по ремонту бытовой техники. Хотя нам в школе запрещали ими писать класса так до пятого. Тогда от чего я мучаюсь? Привычка, вторая натура. Завидово встретили бревенчатыми, громоздкими зданиями и относительной простотой. Я сначала удивился, потом осознал, что тот знаменитый комплекс будет построен в будущем. Ильич любил охотничье хозяйство и зачастую здесь проводил важные встречи с высокопоставленными гостями. Здороваюсь по-свойски с местным начальством и егерями. Меня они отлично знают, а у меня сегодня память реципиента от чего-то заторможена. Но лица все знакомые, люди ведут себя просто. Охрана держится в стороне, хотя оружие тут в домиках хоть отбавляй. Какая незатейливая тоталитарная эпоха. Первое покушение на меня лишь через 4 года, да и то не состоится. Меня тянут пить чай, но я настаиваю на лыжах, а они оказались вовсе не беговыми. такие в моей молодости называли туристическими, широкие с ременной системой крепления. Вот тут я на некоторое время завис, но егерями меня сноровисто снарядили в теплые штаны, бушлаты выпустили на лыжню. Ее, конечно, с утра готовили, но поземка устроила местами переметы, так что впереди все равно шел на таких же лыжах крепкий парень из молодых работников, тропил. Поначалу было тяжеловато, но быстро втянулся. Все-таки 59, не 71. Через полчаса понял главную оплошность. Одежда слишком тяжелая и теплая, а я достаточно разогрелся. Шел спокойным шагом, иногда толкая снег бамбуковыми палками. Поначалу злился, затем понял. А куда им навороченное по последнему спортивному писку снаряжение? Они тут по сугробам и вовсе на широченным и подбитых мехом охотничьих лыжах ходят. Или на снегоходе. Им лыжню для первого и тропили вчера. Егерь то и дело на меня оглядывается, я улыбаюсь в ответ. Затем даю команду на остановку. Красиво как вокруг. Совсем забыл, как выглядит зимний заснеженный лес. Сказка, да и только. Расстегиваю верхние пуговицы на бушлате и снимаю рукавицы, затем роняю. Лепота-то какая. Молодец лыбится в ответ и отвечает с заметным оканьем. А на морозе еще лепше, товарищ Брежнев. Оборачиваюсь. Ты откуда родом, паренек? Говор у тебя занятный. С соли вычегодской. Так у нас принято. Усмехаюсь. Интересно. Широка матушка Русь. Красиво у вас? Еще как. Парень не менжуется. Видно, что с детства по лесам да болотам хаживал. Тогда обязательно заеду к вам. Как звать? То тебя, молодец, Николай. Скажи мне, Николай, далеко лыжня идет? У нас круг на 5 километров. Устали? Мажи передышку, тут домик недалече. Нет, но давай метров через 200 повертаем. Для начала хватит. На центральной усадьбе меня уже ждет банька. Париться не буду, просто пропотею. Затем, как водится, самовар и чай с травками. Сижу довольный и расслабленный. Вот так жить можно. Ну его загонять себя на работе. Потом в политбюро одни развалины останутся. Что толку от их родения? Необходимо как можно больше работы спихнуть на помощников, ЦК и совмин, а самому регулировать и наблюдать. Ох, как нужна мне всеобщая компьютеризация. Этот надо в Киев ехать или вызвать Глушкова в Днепропетровск. Все равно рано или поздно придется его выдергивать в Подмосковье. Не Кремниевую долину, но несколько городов будущего построить там собираюсь. Пусть молодежь со всего Союза примет участие в перепрограммировании страны. Затем хлопаю себя по лбу. На пленуме договорюсь с Мазуровым первым в Белоруссии и украинцем Шелестом о встрече. Хотя подожди, Мазурова хотят переводить в Москву, а второго я хочу убрать и заменить на более покладистого Щербицкого. Ладно, позже подумаю, можно и в Днепропетровске среди своих устроить нужную встречу. Компьютерный гений мне будет остро нужен для перереформы. Для той модели экономики электронные учеты, новая цифровая валюта отлично подойдут. После чая подали мой, то есть Ильича, любимый суп на свиных косточках, с картофелем и морковью. С удовольствием хлебаю деревянной ложкой и похохатываю. Да чего вкусно, но вредно. Нарочито тяжело вздыхаю и обращаюсь к старшему. Борисович, лучше приготовь мне, пожалуйста, к следующему двойную уху. Как ты умеешь, врачи не советуют ничего жирного. Так, может, рябчиков, я малость зависаю. Дичь вроде диетическое мясо, посоветуюсь с врачами. На меня странно посматривают. Серьезное у вас что, Леонид Ильич? Строю сначала суровое лицо, а потом широко улыбаюсь. А что делать? Должность ответственная, не только себе думать обязан. Приходится врачей слушать, все на пользу. Старший, посмеиваясь, отвечает. Тогда ухо будет без водки, и смотрит на меня, юморист эдакий, но я поддерживаю общее настроение и заливисто смеюсь. Ильич своим благодушным нравом и брал людей. Надоели всем до чертиков суровые руководители и постоянное состояние, близко к войне. Можете называть меня кем хотите, но общая расслабленность эпохи имела и явно позитивные черты, о которых народ, кстати, отлично помнит. Как бы не опорочивали впоследствии эпоху правления Ильича, даже термин придумали «поганый застой», но в памяти людской оно осталось временем наступившего спокойствия и неуклонного роста благосостояния. Не хватило капельку ума и решительности идти дальше по правильному пути. Ресурсов было море, то есть имеется у меня. Вон, насколько долго всего для растаскивания олигархами осталось, да и чем воевать имеется. Подобные мысли укрепляют мою решимость действовать быстрее и жестче. План почти сверстан. Осталось его структуризировать сообразно информации. На памяти с будущего я надеюсь, Но не факт, что те сведения соответствуют действительности. Хотя по жучкам слухи оказались правы. К счастью для меня, все участвующие в этом лица еще живы, так что можно выбить из них показания, добрым словом или кольтом. Поэтому мне нужна собственная опричнина. Нет, лютовать я не буду и головы собак привязывать к седлам также. Сложившаяся в стране система может поломать человека и без этого. И у меня есть жирный такой крючок на номенклатуру. В СССР так устроено, что если ты вылетаешь из обоймы, то можешь запросто лишиться всего. В буквальном смысле. Будущие склоки этот факт лишь подтверждают, как и низость поздних правителей. Информация к сведению. Чтобы не быть голословным, просто сравним. Брежнев к Хрущеву как к человеку относился вполне хорошо, так как ценил все, что тот для него сделал. После отставки непредсказуемого Никиты Сергеевича, по личному распоряжению Брежнева, за исполнением которого он тщательно следил, Хрущеву оставили и московскую квартиру, и просторную дачу в Петрово-Дальнем на берегу Истры. Но особняк в горках Ленинских Никите Сергеевичу все же пришлось покинуть. Обиженный кукурузовод считал оставленную ему обслугу и охрану своими надзирателями, зато на пенсию не жаловался, она в два раза превышала зарплату учителя или врача. После кончины Брежнева в его семье расстроилось многое. Было принято решение оставить вдове Леонида Ильича повара, сестру хозяйку и помощницу. Первое время, пока у власти были Андропов и Черненко, не так было заметно, что жизнь изменилась. Виктория Петровна уже очень сильно болела, сахарный диабет. А вот когда Горбачев заступил на должность, тут и началось. Он проезжал с кортежем по Кутузовскому проспекту мимо дома, где жил Брежнев. Там доска в его честь висела, а под ней – полочка, на которую я каждое утро по просьбе Виктории Петровны клал цветы в память о Леониде Ильиче. Горбачев приказал полочку немедленно убрать. Виктория Петровна вздохнула и попросила класть букет на асфальт. А в 91-м году, когда стали сносить советские памятники, табличку вообще сорвали, а затем продали в Германию. С дачи в Заречье Викторию Петровну тоже попросили. Дали новую у черта на Куличках, где-то на Николиной горе, для пожилой женщины на инсулине, почти ослепшей, добираться туда было невозможно. Она отказалась. Переехала в квартиру на Кутузовском проспекте, где и умерла. Борис Ельцин и вовсе с Горбачевым и его близкими не церемонился. Не успел Михаил Сергеевич еще покинуть кремлевский кабинет, как ему с дачи позвонила Раиса Максимовна. Жена сообщила, что к ним домой явилась делегация во главе с неким завхозом Гореловым и требует у охраны, не дожидаясь хозяев, открыть квартиру для описи имущества и вообще, в 24 часа выехать. Просьба охраны подождать хозяев, действовать по закону не помогала. Вещи семьи описывают и вытаскивают на площадку. Горбачевых выселили в квартиру на Косыгина, 10 в стандартную трешку, где они жили далее, приватизировав ее на всякий случай. После отставки у первого президента СССР отобрали охрану, ЗИЛ, сняли телефоны, отказали в медобслуживании. Ельцин же боролся с привилегиями. Да так рьяно, что Горбачеву пришлось расстаться со своей любимой дачей в Барвихе еще до его знаменитого прощального обращения к народу. По свидетельству Александра Коржакова, главным мотором этой вопиющей бесцеремонности была Наина Ельцина, которой хотелось как можно быстрее перестроить объект 4 по своему вкусу и перебраться из шумной Москвы в зеленую и немноголюдную Барвиху. По закону о гарантиях президенту РФ и членам семьи Бориса Ельцина, вдове, двум дочерям, шестерым внукам, положены бесплатное медицинское и санаторно-курортное лечение в течение 5 лет после кончины российского лидера, 2 квартиры, суммарная площадь свыше 300 квадратных метров в знаменитом доме на улице Осенней, в котором, помимо сатирика Михаила Задорнова, получили апартаменты все ближайшие соратники Ельцина по расстрелу Белого дома, 2 дачных участка общей площадью 4 гектара на Рублевке, горки 9 и горки 10, выкупленные Борисом Ельциным не по рыночным ценам еще в 1995 году, с бронированным Мерседесом стоимостью 500 000 и спецсвязью семьи экс-президента, вероятно, придется расстаться. Но на 5 лет спецтранспорт всем ее членам был положен. Как говорится, оцените разницу. Кто-то остался человеком, а кто-то превратился в алкаша с непомерной гордыней. Да чего же мерзкая и гибельная для страны оказалась у него семейка. Остаток вечера провел с Витей кино. Ничего не писал и не читал. Надо дать мозгу и памяти двух личностей передохнуть и перезагрузиться. С понедельника начинаем менять историю. Смысловая вкладка. Эльдар Рязанов, неподведенные итоги. В сценарии фильма «Дайте жалобную книгу», сочиненном Александром Галичем и Борисом Ласкиным, рассказывалось о том, как после газетного фельетона, изобличившего плохое обслуживание и пошлую обстановку в ресторане «Одуванчик», молодежь перестроила его и превратила темную, грязную забегаловку вместо культурного отдыха, досуга и общественного питания. Положительными героями были фельетонисты и молодая женщина, директор ресторана. Несмотря на то, что она, Таня Шумова, оказывалась жертвой критики, между ней и журналистом завязывалась любовь. Они танцевали на открытии нового «Одуванчика», сменившего пыльные пальмы и плюшевые занавески на модерновое убранство, а водку – на сухое вино. Сценарий был написан в традиционной манере комедийной драматургии. В те годы на наших экранах преобладали комедии, которые, как правило, имели мало общего с жизнью. Был создан некий специальный киномир, где вращались ненатуральные комедийные персонажи, натужно старавшиеся рассмешить зрителя. Действие таких комедий происходило в приглаженной, подкрашенной действительности, а голубые герои напоминали напомаженных и причесанных херувимов. Зритель смотрел на экран и не узнавал окружающей его жизни, не узнавал в разодетых героях себя или своих знакомых. Комедии регулярно ругали как в кинозалах, так и на страницах печати. Позднее общее стремление к правде коснулось и жанра комедии. Конечно, найти смешное в подлинной жизни, в реальных людях значительно сложнее, чем в придуманном киномире. Для меня отказ от приемов ненатуральной комедии начался с фильма «Дайте жалобную книгу». Сценарий так и просился на экран в цветном, музыкальном воплощении, с героями в ярких, нарядных костюмах, снятыми исключительно в солнечную погоду. Я начал с того, что отринул цвет. Это был мой первый черно-белый художественный фильм. Я стал пытаться переломить условность ситуации и характеров максимально правдивой съемкой и достоверной, без комикования игрой актеров. Стремился создать на основе искусственно сконструированного сценария правдивую комедию. Мы отказались от съемки декораций, построенных на киностудии. Вместе с молодыми операторами Анатолием Мукасеем и Владимиром Нахапцевым и художником Владимиром Каплуновским я снимал картину только в подлинных интерьерах и на натуре. За окнами кипела настоящая, неорганизованная жизнь. При съемке уличных эпизодов применялась скрытая камера, то есть среди ничего не подозревавшие толпы артисты играли свои сцены, а аппарат фиксировал все это на пленку. В основном я привлек актеров, которых можно было бы скорее назвать драматическими, нежели комедийными. То есть, создавая «Дайте жалобную книгу», я искал для себя иные, чем раньше, формы выражения смешного на экране. Однако этой тенденции сопротивлялся довольно старомодный материал сценария, да и сам я не был достаточно последователен. В картине, я думаю, отчетливо видно это сочетание новой для меня режиссерской манеры с моими прежними приемами. В результате реалистические, естественные эпизоды соседствовали с традиционно комедийными сценами. То же самое случилось с артистами. Одни играли бытово, заземленно, другие, гротесково, подчеркнуто. Я не отношу этот фильм к числу своих удач, тем не менее не стыжусь его ни капельки. Картина «Дайте жалобную книгу» была для меня своеобразной лабораторией и стала переломной. Именно ее я расцениваю как переход от чисто жанровой, веселой комедии к фильмам не только смешным, но и печальным. Главным для меня было сделать выводы из удачи просчетов этой ленты. Впрочем, это важно после каждой картины. Начались кинопробы, и тут я почувствовал что-то неладное. Актеры пробовались очень хорошие: Андрей Миронов, Михаил Волков, Сергей Юрский, Олег Ефремов, Виктор Костецкий. Играли они все очень даже недурно, но я чувствовал, что мой собственный интерес к постановке все равно падал от пробы к пробе. Я не понимал, в чем дело. Меня не покидало какое-то смутное ощущение вторичности, как будто я делал 25-ю по счету экранизацию известной, набившей оскомину вещи. Чувство для меня было новое, незнакомое. Очевидно, как я понимаю сейчас, это говорило о том, что я уже привык к авторскому кинематографу, что для меня стали узковаты рамки только экранизатора. Но тогда, понятно, сформулировать свою туманную неудовлетворенность я не мог. В пьесе Растана проходило, переплетаясь, два мотива: столкновение поэта с обществом и тема великой неразделенной любви. Так вот, если любовные перипетии как-то удавались актерам, то гражданская интонация звучала слабо, неубедительно, несовременно. А в 1969 году гражданские устремления еще волновали нашу интеллигенцию. Вскоре, в начале 70-х, наступит общественная апатия, расправятся с подписанцами, вышлют за границу инакомыслящих, кое-кого попрячут по психушкам, а кого-то засунут в лагеря, и общество успокоится, погрузится в спячку. Послушная часть элиты станет интересоваться только материальными благами, машинами, дачами, квартирами, мебелью, мехами и драгоценностями, поездками за рубеж. Глава 11. 22 февраля 1965 года. Помазание на царство раба Божьего Леонида, Москва, Старая площадь. Даже в этом мире первых лиц ежедневность потихоньку превращается в рутину. Утренняя разминка, бритье, завтрак. Сегодня Витя выкатила на стол омлет. Заявила, что посоветовалась с подругами и мне такое можно. Ну раз можно, то с удовольствием скушаю. Внутри какая-то трава, но вкусно. Супруга Ильича с удовлетворением в глазах наблюдает за моей довольной мордашкой. Они так давно живут, что понимают друг друга без слов. То-то она на меня иногда странно таращится. Потому что я не я, и это ей заметно. Эх, придется все-таки поговорить. Оттягивать дальше опасно. С семейным обедом вчера не задалось. Юра сдает сессию в Академии внешней торговли. Так что причина уважительная. Ильич желал видеть его дипломатом. В СССР с его пафосными лозунгами внезапно любая работа за границей автоматически становится престижной. Прям когнитивный диссонанс возникает при чтении мемуаров нашей богемы. Любой европейский мухосранск для них свет в оконце. Ну это не сегодня началось и не нами закончится. Вспомним нашу элиту в конце прошлого века, что просаживала конвертируемые рубли зимой на Лазурном берегу или спускала состояние в парижских салонах. Из послезнания мне понятно, что человек он приличный, нечего ему прозябать на задворках, есть и на него планы. Галка, то есть Галина, забежала ненадолго. У них с Ильичом нынче разлад на фоне романа с Игорем Кио. Я также, как и настоящий Брежнев, считаю его вздором. Но Галка мне глянулась. Простая, эмоциональная, в чем-то доверчивая. Потому после скорого обеда, в этот раз Виктория Петровна все-таки сготовила мой любимый борщ и котлетки из индюшки, я подозвал черь к себе и выдал экспромтом. Тебе бы, голуба, такую энергию да в нужное русло. Галина зыркнула на меня неласково. Не любит, когда учу ее. Мне же надо уберечь эту своенравную даму 36 лет от гиблых последствий. Да и мне самому слабые места в ближайшем будущем ни к чему. Ты о чем, папа? Последнее слово она произносит с издевкой. Дело тебе подыщем. Общественно полезное. Не смотри так. Есть занятия и по твоей натуре. Но не волить не собираюсь. Понравится, работай. Помогу. В глазах дочери Ильича вспыхнул на секунду огонек, но она куда-то торопилась. Ага, сегодня же воскресенье и будет цикловое представление. Но уже в двери она обернулась. Я знаю, чем зацепить женщину. Ха-ха, сейчас же по пути на Старую площадь сверяю часы. Вчера полдня после обеда провел за планом будущих действий. Он, наконец, набирает массу и более четкие очертания. Осталось дополнить его информацией. Для этого еще с утра по телефону озадачил помощников и Черненко. Последний так с вчерашнего вечера в мыле. Еще бы, созвать всех на внеплановое заседание президиума. И самое главное, непонятно по какому поводу. Собрать удастся не всех, но и ладно. Основные лица будут присутствовать. Их-то мне и надо. Настроение улучшается, и у крыльца ЦК из ЗИСа вылезаю бодрячком, готовым порвать любого. Скачу по лестнице, затем останавливаюсь осмотреться. Поодаль виднеются наряды милиции, автомобили, люди в темных пальто. Легкая поземка сменилась морозцем. Над столицей первого в мире государства рабочих и крестьян встает багряное солнце. Хороший будет день. Цуканов успевает принести очередную папку бумаг на подписи, озвучивает результаты поиска. Командую. Давай их мне всех поочередно в Заречье. Составь график. Хорошо. Тогда приглашай народ на заседание. И чаю мне. Как всегда, с лимоном. Все-таки мало и неудобен этот кабинет. Да по мне еще и мрачноват. Чуется в нем некая старорежимность. И дело даже не во мне из будущего. Ильич тутошний тоже этот аспект осознавал, и потому кабинет в Кремле выдержан совсем в других тонах, в духе иного времени. Даже интерьером можно показать изменения в политике, и на него ведь будут равняться остальные. Надо после заседания обязательно съездить в Кремль. Допиваю чай, первым заходит Черненко и так с намеком кивает и садится поодаль. Вскоре за вытянутым столом собрались высшие чины партии, член бюро ЦК КПСС по РСФСР, председатель Совета министров РСФСР Воронов, улыбнулся мне пришедший вслед за ним Кириленко. Приехал даже А.Н., Косыгин, усевшийся с недовольной миной на лице. Анастас Микоян, наш политический долгожитель, о чем-то беседовал с Подгорным. Товарищ этот непрост. Был одним из главных организаторов смещения Хрущева на пленуме ЦК КПСС в октябре 1964 года. По утверждению Леонида Замятина, основным претендентом и организатором заговора против Хрущева был Подгорный, который создавал эту группу и который искал власти. В период коллективного руководства до консолидации властной позиции Брежнева Подгорный был одним из наиболее влиятельных членов Политбюро наряду с А.Н. Косыгиным. Метит на кресло председателя Президиума Верховного Совета СССР. В той истории получит его в декабре этого года и резко расширит властные полномочия. Пока он мне необходим. Суслов сидит как прямой гвоздь, ждет развязки. Рядом Гришин и Мазуров. Они пока кандидаты в члены президиума ЦК, но зато под рукой. Черненко уже доложил, что они готовы принять мою сторону. Еще подошли Шелест, бывший в Москве по своим делам. Первый Украины меня точно поддержит. Чисто из земляческих соображений. Ю. В. Андропов, П. Н. Демичев, Л. Ф. Ильичев держатся особняком. А вот Шура Шелепин откровенно не понимает сути действа. Впрочем, как и остальные. Они видели заслоны милиции и обилие ГБшников на этажах. Ничего не понимают, опасливо поглядывая на меня. Мой непробиваемый похерфис этих небожителей откровенно нервирует. Куда делся добродушный дедушка Ильич? С их опытом можно поверить даже в то, что после заседания президиума ЦК КПСС всех увезут в подвалы Лубянки или сразу в специальный лесок. Вот какая у нас тяжкая история. Ну что, товарищи, кворум есть, и томить вас я не буду, а приглашу специалистов. Распахивается дверь и заходит двое в форме КГБ. Техники из группы работали еще ночью. Я на даче получил информацию и ввел план перехват. Шучу, но все намеченные движения моей охраны остались в силе. И вот сейчас под удивленными взглядами верхушки власти Советского Союза они достают из укромных мест тщательно замаскированные жучки, вскрывают панели с проводами.